Глава 27. Вопреки всем доводам. Николай очень старался, гнал прочь воспоминания. Нельзя бесконечно расстравлять свои раны, но стоило ему сомкнуть веки, как из мягкой черноты выплывало дорогое лицо. Генрета пела, и в ее глазах сияла любовь. Нежный голос, звенящий серебром сопрано, умолял: «Люби меня нежно, как я тебя. Дай сбыться моей мечте». Черкасский любил. Взрослый, видавший виды мужчины, любил эту прелестную девушку до беспамятства. Он готов был отдать за нее жизнь. Если бы он мог это сделать, то был бы счастлив, ведь взаимная любовь – редкостное счастье. Судьба послала Николаю этот подарок, а он не мог его принять. Но как отказаться от любви? Черкасский просто не мог с этим смириться. «За что? За грехи отца?» – спросил он себя и признал. «Придется, значит, и по чужим счетам заплатить». Чтобы дать счастье Генриете, ему придется пожертвовать собой. Ее лицо так изменилось в последний миг, когда бедняжка все поняла. Николай сам убил в ней любовь. Бог послал ему счастье, а он не принял милости. Генриета никогда не простит такого унижения. Отчаяние ударило в сердце, вырвался стон. «Я сейчас похож на раненого зверя», — мелькнула отстраненная мысль. Черкасский видел себя как будто со стороны. Одинокий мужчина средних лет, несчастный, без будущего, без надежд. По большому счету, жизнь кончена. Из приоткрытого окна потянуло прохладой. Захлопнуть его? Ни сил, ни желания хоть что-то делать не осталось. Замерзнет? Да и ладно. Какая теперь разница? Лежать с закрытыми глазами было слишком мучительно. Из-под век раз за разом всплывало лицо Генриетты. Устав бороться, Николай сел на кровати и положил под спину подушку. Оглядел комнату. Он не разрешал задергивать занавеси на открытом окне. Не мог спать в духоте, и сейчас одно из двух окон было прикрыто плотными муаровыми шторами. Зато в другое заглядывал месяц. Еще совсем молодой и тонкий. Он то скрывался за тучами, проступая, как сквозь туман, то вновь появлялся в беззвездной черноте, заливая сад жемчужным блеском. «Вот бы полюбоваться на него вдвоем с одной подушки!» — мелькнула крамольная мысль. Конечно, это было несбыточно, но ведь даже преступник имеет право на мечту, а Николай был жертвой. Облака вновь набежали на тонкий небесный серп, и за окном сгустился мрак. Скрип двери прозвучал в ночной тишине на удивление резко. От неожиданности Николай вздрогнул. Он никогда не запирал дверь, ему и в голову это не приходило. Может, показалось? Но нет. Одна из створок и впрямь приоткрылась, и в комнату скользнула тоненькая фигурка в белом. Золотисто-рыжие волосы стекали с плеч и скользили по белому шелку. «Какие длинные!» Против воли восхитился Черкасский и сразу устыдился. «О чем он думает?» Генриетта слишком молода и не понимает, что она сейчас делает. Но он старше чуть ли не вдвое. Он должен прекратить это безумие. Сейчас, сию минуту. Но Николай молчал. Он только смотрел на идущую к его постели девушку. Генриетта остановилась в шаге от кровати и развязала пояс капота. «Скажи что-нибудь!» — кричала Черкасскому совесть. Но он молчал. Капот соскользнул с плеч Генриетты и растекся по ковру шелковой лужицей. Николай перестал дышать. Казалось, что его зрение вдруг стало орлиным. Во тьме комнаты он различал каждый завиток на кружевной оборке ночной сорочки, каждую прядку распущенных волос. Черкасский вгляделся в лицо девушки и как в бездну провалился в дымящиеся от волнения зрачки аквамариновых глаз. Бездна затянула его, а обратной дороги больше не было. «Холодно», — прозвучал вдруг в этой раскаленной тишине робкий голос. Генриетта в ознобе передернула плечами, и Николай опомнился. Он откинул одеяло и через мгновение уже согревал ее в объятиях. Он гладил тонкие руки и гибкую спину, покрывал поцелуями золотистые волосы и дуги бровей. Душу затопила нежность. Словно океанская волна смыла она запреты и сомнения, страхи и обязательства, унесла с собой принятые решения. Любовь сама пришла в объятия Николая. Она победила. А он пал, и море нежности стало ему наградой. «Люби меня, ангел!» — вырвалось из самого его сердца. Тонкие руки обняли шею Черкасского, а у самых его губ шевельнулись теплые губы, и с облачком дыхания до него донеслось. «Люби меня нежно, скажи мне «да». «Да!» — выдохнул Николай. Он прижимался к медовым губам, вкладывая в поцелуй всю нежность своего сердца, а в его ушах зазвучала мелодия. «Может, это ангелы играют на арфах? Или он просто сходит с ума?» Но сейчас это Черкасского не пугало. У его груди билось сердце любимой, и она отвечала на его поцелуи. Мелькнула наивная мысль, что им хватит и этой невероятной нежности, но Генриетта считала иначе. Она прижалась к Николаю грудью, а ее нога обвела его бедро. Страсть мгновенно вскипела в жилах, и он сам почувствовал, какими властными стали его руки, скользнувшие по спине Генриетты. Сжав ее ягодицы, Черкасский вдруг опомнился. «Нельзя! Ты не имеешь права!» — кричало чувство долга, а любовь шептала. «Но иначе ты умрешь от тоски!» С титаническим усилием воли Николай замер на тонкой грани между разумом и чувством, но два слова решили его судьбу. «Я твоя!» Как будто ставя последнюю точку, Генриетта выгнулась рядом с ним, стягивая с себя сорочку. Кружева и муслин полетели на пол, а к горячей коже Николая прижались острые от возбуждения соски. Губы Генриетты скользнули по его ключицам, потом по груди. Она целовала его. Николай мягко отстранил девушку и сам прижался губами к ее соску. Его пальцы ласкали теплую кожу, а следом там же оказывались губы. Маленькие тугие груди, как две совершенные чаши, а потом дорожка из жарких поцелуев вниз к пупку. Николай прижался щекой к мягкому животу, вдыхая аромат своей любимой. Роза! Генриетта пахла розой. Он растягивал наслаждение, но его ненаглядная спешила сама. Ее дыхание стало частым, она развела бедра, приглашая. «Или уже моля?» Страсть полыхнула огнем. Еще мгновение они стали единым целым. Жаркие волны опалили тело Генриетты, и она закричала. Яркое, как вспышка молнии, наслаждение накрыло Черкасского и рассыпалось множеством сверкающих звезд. А потом пришла нежность. Море, океан нежности. «Мои мечты сбылись», — тихо сказал он, целуя закрытые глаза Генриетты. «Мои тоже». Она прижалась к плечу Николая и легонько вздохнула. Впереди их ждала целая жизнь, а сейчас они лежали в объятиях друг друга и любовались сиявшим в небесах месяцем. Вместе, с одной подушки. Тонкий жемчужный серп уже растаял в предутренних сумерках, когда Генриетта на цыпочках пробежала по коридору в свою комнату. Она на мгновение замерла под дверью Орловой, гадая, не проснулась ли Агата Андреевна, но из комнаты, слава богу, не доносилось ни шороха. Генриетта успокоилась. Она нырнула в дверь своей спальни, забралась под одеяло и, измотанная волнением и пережитым невероятным счастьем, мгновенно уснула. Орлова прислушалась к тишине, наступившей за стенкой, и поднялась с постели. Всю ночь Агата Андреевна провела в терзаниях. Для нее не стало тайной, где провела время, оставленное на ее попечении девушка. Но что здесь можно было сделать? Ворваться в спальню мужчины и вывести Генриетту за руку? Скандал получился бы ужасный, и князю Николаю все равно пришлось бы сделать предложение. А так у него хоть появились подлинные моральные обязательства. «А вдруг он промолчит?» Раз за разом возвращалась тревожная мысль. «Не сможет переступить через свои страхи». Конечно, сам Черкасский считал, что поступает согласно принципам и из благородных побуждений. Но Орловой казалось, что дело-то как раз в страхах. Рядом с такой сильной и преданной девушкой, как Генриетта, князь Николай обязательно выберется из трясины предрассудков. Ну, а если он и впрямь болен, так ведь не зря же сказано. «В болезни и в здравии». Генриетта сегодня ночью попыталась вырвать у судьбы свою долю счастья. И девушка имела на это право, как никто другой. Так зачем же вставать на ее пути? «Спросить Черкасского, что он собирается дальше делать, или промолчать?» – размышляла фрейлина. «Генриетту доверили мне, значит, я в ответе». Получалось, что как ни крути, но затевать этот трудный разговор придется. А вдруг Орлов окажется тем самым слоном в посудной лавке и испортит все дело? Может, лучше помолчать, дождаться признания самой Генриетты? С какой стороны ни глянь, все получалось не очень здорово. Решив, наконец, что станет действовать исходя из обстоятельств, фрейлина принялась одеваться. Сегодня она не спешила. Ей предстояло еще дождаться выхода князя Николая. Лучше всего встретиться с ним за завтраком, посидеть рядом и понаблюдать. Долгожданные шаги раздались в коридоре почти через 2 часа. Агата Андреевна поспешила вслед. Она догнала Черкасского на лестнице и в столовую уже вошла, опираясь на его руку. Несколько общих фраз, которыми они обменялись, были нужны Орловой, чтобы выяснить, в каком расположении духа пребывает князь Николай. Тот откровенно сиял, а улыбка не сходила с его уст. «Слава Богу!» – порадовалась фрейлина. «Кажется, у девочки все получилось». Решив пока не лезть в дела молодых, она заговорила о другом. «Николай Васильевич, а вы помните ту фразу, что сказали мне вчера об оружии?» «Да, конечно. Я и сейчас думаю так же. Контрабанда оружия в стране, воевавшей последние 20 лет, вещь очень странная». «Вот именно!» – согласилась Орлова. «Правда, мы об этом контрабандисте Рене знаем лишь из разговоров покойного Дементона. Тот сердился, что никак не может поймать Рене с поличным и раздавал поручения своим агентам. А потом виконт обвинил Мари-Элен, что именно она таинственный Рене». Черкасский виновато развел руками и признался. «Воля ваша, Агата Андреевна, но я никак не могу уловить вашу мысль». «Я хочу сказать, что Дементон не мог взять контрабандиста с поличным, поскольку никакой контрабанды и не было. Не было ни обозов с оружием, ни складов. И деньжищ, как выразился Дементон, тоже не было. А ведь, судя по спискам Трике, наш жуликоватый нотариус оформил собственность на 1 000 000 франков. Но если никто нигде денег не платил, кроме комиссионных Трике, то для таких сделок и доходов особых не нужно. Но на это хватит выручки от ломбардов или от борделей». «Зачем же тогда Мари-Элен понадобилась легенда о контрабандисте Рене?» «Этого я пока не знаю», — призналась Орлова. «Но надеюсь докопаться до истины. Думаю, что пришло время мне снова повидаться с майором Фабри. Нужно пересказать ему то, что мы узнали от наших свидетелей». «Вы опять возьмете к нему герцогиню?» – поинтересовался Черкасский, и явное беспокойство, прозвучавшее в его голосе, порадовало Орлову. Она сообщила ревнивцу, что на сей раз обойдется без Генриетты, и, велев заложить коляску, отправилась в префектуру полиции. На сей раз префект встретил Орлову без особого энтузиазма. Однако фрейлина сделала вид, что не замечает ни кислой мины Фабри, ни его прозрачных намеков на спешку. Она устроилась в кресле у стола и заметила. «Дорогой майор, герцогиня попросила меня разыскать могилу ее бабушки. Я отправилась на кладбище Кальвер и нашла там склеп. И вы представляете, какое совпадение? Там убирают могилы мадам Дюран, которая прекрасно знает и барона де Вилардена, и нынешнюю графиню де Гренвиль, и ее убитого любовника. Эта дама рассказала мне очень много любопытного. Наверное, вас сможет заинтересовать история вражды барона с Мари-Элен и виконтом де Ментоном. Это, знаете ли, история, уходящая корнями в прошлое одной аристократической семьи». Перемежая факты, полученные от мадам Жоржетты, с рассказами Клод и буфетчицы Карлотты, фрейлина сплела убедительное повествование, из которого почти явно следовало, что все 3 убитых стояли на дороге у Мари-Элен, а вина барона де Вилардена в последнем убийстве выглядит не очень убедительной. Майор сразу же перестал куда-либо спешить. Теперь он уже засыпал фрейлину вопросами, пытаясь вывести ее на чистую воду. Орлова мягко парировала, а потом перешла в наступление, рассказав префекту о юном конокраде Поле. «Вы так хорошо описали нам место преступления, майор, что мы с поверенным герцогини быстро отыскали эту рощицу с часовней и святым источником. Пока мы ходили к реке, наших лошадей попытался украсть местный юноша. Поверенный задержал его и припугнул. И молодой человек признался, что именно он приходил в рощу с убитой подругой. Они лежали в кустах, поэтому мэтр и его убийцы их не видели. Перенек слышал весь разговор. Он утверждает, что эти двое звали друг друга Трике и Рене, а потом поссорились из-за денег. Трике требовал оплату за аренду коттеджа, а Рене не соглашался. Потом Рене выстрелил, а его собеседник упал. Довольная улыбка, мелькнувшая под усами майора Фабри, сделала его круглое лицо похожим на морду сытого кота. С явным подвохом в голосе префект заметил. «Мадам, не скрою, что мы знаем о шайке контрабандиста Рене, а ваш конокрад не описал внешность этого человека?» «Он рассказал, что видел фигуру в темном плаще с капюшоном». «Но раз он слышал разговор, значит, он может описать голос убийцы?» Поняв, к чему клонит собеседник, Орлова вдруг осознала, что так и не смогла убедить майора в своей правоте. Она вздохнула и призналась. «Поль говорит, что голос может принадлежать как мужчине, так и женщине». «Понятно, мадам. Возможно, что ваш конокрад просто выдумщик. А вот де Виларден отлично знает место, где убили мэтра Трике. Оно ему знакомо не понаслышке». «О чем вы говорите?» – поразилась фрейлина. С видом фокусника, вынимающего из шляпы живого кролика, Фабрис закатил от восторга глаза и сообщил. «Год назад мы арестовали де Виларден и его любовника за похищение маленькой дочери маркизы де Сент-Этьен. Эти двое прятали ребенка в небольшом коттедже в 5 минутах езды верхом от рощи со святым источником. Трике был у маркизы поверенным. Эта дама уехала в Россию, оставив имущество заботам мэтра. А тот тайком сдавал его в наем. Кому еще мог понадобиться этот заброшенный дом, кроме того, кто знает о его существовании? Так что не сомневайтесь, мадам. Убийца барон де Виларден!» Заметив растерянность на лице фрейлины, жандарм великодушно изрек. «Чтобы успокоить герцогиню, я велю своим людям с недельку последить за Марией Элен. Хотя, думаю, это будет пустым времяпровождением. Я сам заеду на улицу Гринель и все доложу ее светлости».